Глава 51. И за 50 миллионов не продам. «Брат, а ты любишь пошутить?» Разнорабочий, не настоящий. С трудом сдержался, чтобы не окинуть Зои презрительным взглядом, и усмехнулся. «Два меча за миллион, то есть каждый стоит 500 тысяч? Это что, твои именные мечи? Тогда ты не должен здесь торговать!» Под именным мечом подразумевался меч превосходного качества, выкованный крупным специалистом. Обычно он стоил от нескольких сотен тысяч до миллиона юаней. Меч более высокого качества, изготовленный на заказ первоклассным мастером, назывался мечом мастера и стоил несколько миллионов, а иногда даже больше 10 миллионов юаней. Любой профессиональный мечник мечтал владеть мечом мастера, но большинство мечников не могло позволить себе купить даже именной меч. Им лишь приходилось приобретать стандартный меч, выпущенный на фабрике. Стандартные мечи стоили намного дешевле. Хороший товар можно было найти за несколько тысяч или несколько десятков тысяч юаней. Конечно, существовали и более дешевые мечи. Например, некоторые мелкие мастерские выпускали товар за несколько сотен юаней, но ни один уважающий себя профессиональный мечник ни за что не стал бы пользоваться такими дерьмовыми мечами. Это будет слишком позорно. А меч стоимостью 500 тысяч непременно должен быть именным. Зои сказал, что собирается продать два меча за миллион. Такая цена привела в недоумение и негодование разнорабочего, немного разбирающегося в мечах. Какая наглость! Даже я осмелился здесь продавать свой антиквариат недельной давности всего за 30-50 тысяч, но в итоге получилось продать только за 300-500 юаней, а ты удумал на временной точке продавать именные мечи за миллион? Но разнорабочий все-таки недооценил Зои. Последний, скрестив мечи, положил их на деревянный ящик и уточнил. Я имел в виду, что каждый меч стоит миллион. Вместе они стоят 2 миллиона. Ха-ха! Разнорабочий чуть не подавился своей слюной. Он вынужден был признать, что ему далеко до умения Зои выпендриваться. «Брат, да ты крут!» Чтобы выразить свое безграничное почтение перед показушностью Зои, разнорабочий показал два больших пальца. Это было очень искренне. Зои посмеялся, но не стал больше ничего отвечать. Он, разумеется, понимал, о чем думает разнорабочий, но не обязан был ему что-либо объяснять. 2 миллиона за эту пару мечей были вполне оправданной ценой, поскольку после преобразований, которые провел Зои, мечи приобрели экстраординарную характеристику «острота» и потому уже считались экстраординарным оружием. На самом деле, если бы Зои был хитроумным бизнесменом, он бы ни за что не стал продавать здесь мечи. Статус оружия совсем не соответствовал статусу рынка. Хитроумный бизнесмен мог бы сперва снять несколько видеороликов, где доказывалась бы необычайная острота золотых клинков, выложить эти видеоролики в интернет, раскрутить их, затем с помощью маркетинговых средств раздуть популярность золотых клинков, чтобы привлечь достаточно внимания, и только потом он выставил бы оружие на продажу. К этому времени цена продажи намного превышала бы 2 миллиона. Однако Цзуи не был бизнесменом, он был добродетельным паладином. Перед тем, как установить окончательную цену золотых клинков, Цзуи сначала провел сравнение цен миров Сарди и Земли, а затем произвел расчет, полагаясь на действительную стоимость золотых клинков. Хотя эти мечи являлись экстраординарным оружием, они были всего лишь самым низкоуровневым экстраординарным оружием, вдобавок относились к рунному, а не первозданному оружию, а первозданное оружие стоило намного дороже, чем рунное. Следовало знать, что характеристика острота, которой сейчас обладали золотые клинки, по мере повседневного использования с течением времени ослабеет и в конечном счете совсем исчезнет. Естественно, вместе с тем эти мечи заметно упадут в цене. Низкое среднеуровневое рунное оружие в мире Сардии считалось расходным материалом. Хитроумный бизнесмен непременно воспользовался бы незнанием посторонних о рунном оружии, чтобы скрыть этот недостаток, но Цзуи не собирался так поступать. Честь, справедливость и искренность являлись его добродетелями, которые, в свою очередь, служили источниками его силы. Что по сравнению с ними представляли из себя деньги? Ничтожные вещи. Поэтому, установив цену золотым клинкам, Цзуи остался верен таким добродетелям, как честь, справедливость и искренность. Он и дальше шагал по пути рыцаря. Конечно, путь добродетельного рыцаря не был легок. Прошло больше получаса, как Цзуи выставил свои мечи на всеобщее обозрение, а никто так ими и не заинтересовался. Множество людей проходило мимо, немало кто бросал любопытные взгляды на покрытые красновороньим золотом в золотые клинки. Но никто даже не удосужился спросить цену. Зато разнорабочий, находившийся в соседней лавке за счет своей простодушной внешности, надлежащему наряду и отточенному актерскому мастерству, наоборот, сумел успешно продать маленькую курильницу, которая, по его словам, была времен династии Хань, и получил за нее несколько тысяч. После этой сделки сегодня ему уже не о чем будет волноваться. На западном рынке существовало правило, что нельзя нарушать торговую сделку. После завершения сделки ни продавец, ни покупатель не могли передумать. За полученные деньги можно было быть спокойным. Разнорабочий, ощущая некоторое удовлетворение, украдкой окинул злорадным взглядом Цзуи, чья лавка пустовала. От этого ему стало еще слаще на душе. «Нет ничего приятнее, когда у другого плохи дела». Цзуи почувствовал тайный взгляд разнорабочего, но остался равнодушным, ему даже захотелось рассмеяться. «Папа!» Хотя Цзуи не тревожился за свою торговлю, зато Баор беспокоилась за папу. «Наши мечи не хотят покупать?» Она надула губы. «Никто к нам не подходит». «Ага». Цзуи потер подбородок, сказав. «Это проблема». Но у него появилась идея, как решить эту проблему. По правде говоря, можно было прибегнуть к различным приемам, не нарушая при этом рыцарских добродетелей. «Дзынь». Цзуи вынул один меч из ножен и как бы невзначай проделал дыры слева и справа на крышке деревянного ящика. Для острого золотого клинка это было так же легко, как разрезать тофу. Цзуи обнажил два меча и вставил их рукояти в дыры. Два золотых клинка стабильно стояли в вертикальном положении. Далее Цзуи потянул к себе висевшие сверху две лампы и нацелил их точно на каждый меч. Когда мощные лампы осветили темно-золотые мечи, клинки мгновенно ярко засверкали, словно драгоценные жемчужины, с которых стерли пыль, и стали излучать красивое сияние. Это сияние совсем не резало глаза и будто сообщило о высоком качестве оружия. Теперь мечи выглядели намного презентабельней, нежели когда они были скрыты в ножнах. Но Цзуи еще не полностью удовлетворился. Он подманил рукой сидевшего на плече Баор Пипи. «Давай, зазывай покупателей». Если уж такой могущественный магический зверь, как Тайк, не смел противиться приказам тирана, то что уж тут говорить о крохотном попугайчике? Пипи тут же послушно подлетел, приземлился на деревянный ящик и закричал. «Подходите! Подходите, что тут продается? Эти драгоценные мечи — самое острое оружие в мире, таких мечей всего две штуки! Не проходите мимо!» «Будь искренней!» Цзуи щелкнул Пипи пальцем по голове. «Сильно не перехваливай!» Интересно, а слова «самое острое оружие в мире» не нарушают закон о рекламе? Пипи, втянув голову, поспешил исправиться. «Подходите! Подходите, какие тут мечи! Не проходите мимо!» На этот раз Цзуи остался доволен. Несмотря на внесенные изменения в рекламный текст, результат оказался ничуть не хуже. Уже один только звонкий и мелодичный голосок Пипи привлек достаточно внимания. А когда люди видели, что голосок принадлежит волнистому попугайчику, то подходили поближе, вскоре лавку Цзуи окружили плотным кольцом. «Вау, какая милая птичка! Это ведь волнистый попугайчик и так хорошо разговаривает! Как интересно! Господин, вы продаете этого попугая? Я заплачу 2000!» Если бы на западном рынке не была запрещена фото- и видеосъемка, несметное количество людей, пожалуй, уже бы сняло Пипи на свои мобильные телефоны. Одни прохожие изумлялись, вторые восхищались, третьи спрашивали у Цзуи цену попугая, но никто не проявлял настоящего интереса к мечам. Цзуи сообщил: «Попугая не продается. 5000! Я предлагаю 5000!» Один из прохожих немедленно повысил цену и выглядел так, точно уже добился успеха. Цзуи со смехом произнес: «Я за 50 миллионов не продам. Сегодня я продаю только эти два меча». «И за 50 миллионов не продаст». Окружающие тотчас зашушукались, никто не воспринял слова Цзуи всерьез. По их мнению, не существовало ничего на этом свете, что не продавалось бы. Вопрос лишь заключался в цене. Пусть Цзуи сказал, что не продаст попугая за 50 миллионов, но если бы сейчас кто-то предложил ему 5 миллионов, или хотя бы 500 тысяч, он бы наверняка сразу же согласился. Только стоил ли этих денег попугай? «Пипи!» У Баора испортилось настроение. Она подняла маленькую ручку и подозвала к себе птицу. Пипи сразу вернулся к ней на плечо и ласково потерся ее шею, чем вызвал умиление у окружающих. «Такая смышленая птица может и 50 тысяч стоить!»